Ирина Андреевна смутилась, покраснела, и стало видно, что и она думала об этом, и боялась, что ее отстранят, как ничего не понимающую, теперь просто повариху, и сказала: «Если вы не против, я бы очень хотела. Этот мальчик показался мне таким милым». Лина с иронией глянула на ВН. «Вот тут с Володечкой вы выступаете в паре. Ему этот Леха тоже очень симпатичен». Вейн обиделся, а Лина, то ли не заметив его обиды, то ли не придавая ей значения, продолжила: «Я быстренько чего-нибудь перехвачу и пойдем приберем у нашей старушки. Ведь там мы решили принимать вашего Стаса». Повернулась она к ВН. Тут ВН раскипятился. «Много чести прибирать для него. Грязи там нет. А что мебель драненькая, так, во-первых, старинная, а во-вторых, не выносить же ее». Лина опять не обратила внимания на его раздражение и сказала, ерничая: «Володечка, Володечка не хочет возиться в пыли. Я его понимаю. Но мы на вас и не рассчитывали. Мы женщины, и уборка — наш удел. А насчет вашего клиента Стаса, ну что ж, может, он и неприличный, а, возможно, вполне нормальный молодой человек. Знаете, Володенька, сейчас все зарабатывают всем. И это не значит, что все, кто зарабатывает, ну, скажем, не совсем достойным образом, пропащие и грязные людишки». Она со значением посмотрела на него, и он, сжавшись как от удара, ударила она его под дых, понял, что она имеет в виду его клуб и собственное в нем участие тоже. «Но ведь идея его... Значит, это он такой!» Вэн вдруг понял, что это самое начало, что, может быть, скорее так они с Линой могут стать врагами, а Ирина — первым другом или наоборот, или еще как-нибудь. Сейчас эйфория первого знакомства, первых шагов, первых, если говорить скрупулезно точно, прикосновений, не более. Не более, дружок. Помнишь, что говорила твоя, как оказалось, умная тетка? Не обольщайся. Это первая заповедь. Вторая — не приручай. Ты в ответе за прирученного. Но это уже Сент-Экзюпери. Пока он раздумывал, дамы ушли сначала на кухню, потом к старушке. Он остался один. Леха все спал сладчайшим сном. Растолкать бы его и прогнать, а самому уйти, куда глаза глядят, чтобы никто не знал, где он, жив ли. Почему-то затея с клубом высветилась безумной и порочной, и ему стало, в который уже раз, страшно. Будто тетка видит, что он творит, и осуждает его за это, и хочет сказать, что деньги эти проклятые, и ничего хорошего не принесут человеку, который их возьмет в руки и пустит в свет. Проснулся Леха, потянулся, осмотрелся, ничего не понимая. Увидел ВН. Видимо, что-то пробрезжило в его головенке, и он спросил: «Я чего, у тебя?» Это совсем не говорило о том, что он именно Владимира Николаевича имеет в виду. Просто он привык ночевать, где придется. И хотел узнать, хозяин ли тот мужик, что сидит за столом и на Леху смотрит. Вейн так и понял. Поэтому он ответил: «У меня. А зовут меня Владимиром Николаевичем. Я беру тебя на работу. Вспомнил? В клуб для дам. Ну как?» Леха молчал, уже сидя на диване и имея весьма прискорбный вид, волосы встрепаны, глаза заплыли, мутные, и еще он рыгал: «Ну что ж, бачилы очи, шо куплялы, ешь ты, хоч повласти», как говорят в иностранной Хохляндии. Вэн собирался прочесть понятную для Лехи нотацию, подбирал слова. Но Леха его опередил. «Слышь, как зовут мужика, он опять забыл. Муторно. Трясучка, блевать буду. Сходи, будь другом. Век не забуду за бутылкой. Тут рядом. Тут действительно было рядом. Но соображал ли Леха где? Вряд ли. Только денег у меня. Б. Сходи, сдохну. Чувствовала, что Леха и вправду на пределе. Этого ВН понять не мог. Но видел, что Леха плох. Что делать? Читать ему полупьяному, не соображающему, где он и что с ним, проповедь. Глупее трудно придумать. Откачивать его. А как? Значит, придется Владимиру Николаевичу бежать за бутылкой. И потом уж, завтра, что-то с этим ублюдком делать. Вэн был зол, как подзаборный пес. И пришлось ему бежать на угол, в коммерческую палатку. И стоять там дураком, не зная, что взять. Стаканчиков, которые он уже видел, не было. Банок с водкой тоже. И он на свой риск взял небольшую бутылку Белого Орла. Она хоть поменьше всех этих огромных бутылей, полных гадской водки. Что же она с людьми делает? Такой мальчонка. И ведь пропадает на глазах. Когда он вошел в зал, Лехи не было. Появился он минут через пять из туалета, утирая рот и слезы. «Блевал», — сообщил он, — «вроде полегчало». И тут же спросил, — «Принес?» Вэн молча дал ему бутылку. Что говорить? У Лехи загорелись глаза. И он тут же набухал стакан и почти одним глотком выхлестал водку. Вэн передернуло. Ему же скоро надо идти, и нельзя, чтобы кто-то из дам видел Леху в таком раскладе. Завтра он его выгонит. Но сегодня не может же ВН отпустить его на четыре стороны. А дамы? Да хрен с ними. Не будет здесь больше Лехи. «Вот что, Леша, — сказал он, — ни о какой работе не может идти речь. Я думал, ты нормальный. А ты алкоголик, да еще запойный. Зачем ты мне? Но сегодня ты побудешь здесь. Я тебя не выгоняю». У Лехи радостно засветились глаза. «Но завтра попрощаемся. Я дам тебе немного денег. У меня у самого их не так много. Я, как понимаешь, не миллионер. С деньгами что хочешь, то и делай. Меня это уже касаться не будет. У тебя осталась бумажка с моим телефоном». Леха слушал внимательно, пока он пришел в себя, а вот следующая доза свалит его на повал. ВН это уже понимал. И когда ВН сказал о телефоне, Леха полез в карман, достал клочок бумаги и отдал Владимиру Николаевичу. «Вот». ВН злобно порвал бумажку на мелкие кусочки. Сдерживаться он уже не мог. Но, слава богу, этот придурок ничего не помнит. Не вспомнит никогда и номер телефона ВН. Все, с Лехой покончено. Леха что-то понял. То есть понял главное. Его выгоняют. Что делали во многих местах не единожды. Но не только. Ему не будет работы. Какой? Да он не помнил. Но вот мужик говорит, что все, кисец. А может, и работа не пыльная. Сторожить или еще чего такого. И он начал клянчить, что не будет пить, что это последний раз, а похмелиться и спать, а завтра огурец. И он все может, здоровый, и мешки таскать, и охранять какой ларек. А в армии он лучше всех полы драил. Хоть смейся, хоть плачь над этим Лехой. Он ни слова не запомнил из того, что говорил ему ВН. «Завтра поговорим», — сказал ВН. «Сейчас я уйду минут на 10 к соседке рядом. А наверху...» Леха со страхом глянул наверх и, видимо, впервые увидел лестницу. И так испугался, что у него по-детски дрогнули губы. ВН опять чуть не расхохотался или не заплакал. «Отдыхает дама, так что ты тихо. И не жри все сразу, постепенно. Спать будешь здесь. Из дома никуда. Я понятно говорю?» Леха с тем же испугом кивнул. Кажется, проняло. Особенно второй этаж и отдыхающая дама. Вэйн ушел, немного все же тревожась. Не натворит ли чего-нибудь Леха? А может, сопрет что? На бутылку.